Последнее слово, точнее его последнее гласное, звучало долго и совпало со звуком выстрела. Поручик пальнул для устрашения в воздух. Люди, столпившиеся в подворотне соседнего дома и высунувшиеся из окон, невольно втянули голову в плечи, а два милиционера, зашедшие желтокрылому в тыл, вскочили на карниз и быстро взбирались наверх. Секунды его свободы казались считанными. Еще раз воздел он руки к небу, как бы призывая звезды в свидетели своей невиновности, и с криком «Господь всемогущий, есть сила моя!» ринулся навстречу милиционерам, которые были уже на крыше. Их белые дубинки, занесенные для удара, грозно выделялись на черном небе. Желтокрылый, однако, не обладал духом Христа, и вместо того, чтобы поддаться людям в мундирах и спокойно принять удары, спихнул обоих милиционеров с крыши одним решительным движением локтей. Звон падающих черепиц, крики милиционеров и новый напев Желтокрылого слились теперь воедино. «Господь всемогущий, есть сила моя!» — повторил он радостно. «Он делает ноги мои подобными ногам лани и по местам высоким проводит меня». Произнося это, Желтокрылый спрыгнул с крыши на мягкую землю палисадника и быстро помчался к кладбищу. Малость потрепанные милиционеры побежали за ним. «Стой!» — кричал поручик. «Стой! Стрелять буду!» Но Желтокрылый и не думал останавливаться. В воздух разодрали очередные выстрелы, такие же, как первый, вверх для устрашения. На этом бы все и закончилось, если бы беглец и преследователи не бежали прямо на нас. Мы удирали со всех ног, но Желтокрылый бежал быстрее, и через секунду мы уже чувствовали на затылках его дыхание. Он ни о чем не спросил, и, видя, что мы, как и он, убегаем, показал рукой, чтобы мы разделились. Однако это было невозможно. Со стороны Буковой горки, с противоположного края кладбища, бежали к нам фигуры в белых развивающихся одеждах. По сей день не знаю, кто вызвал санитаров из больницы, а главное, почему они появились с той стороны, отрезая нам и Желтокрылому путь к отступлению. Может быть, ксёнс Брентовского костела, вызвав милицию, позвонил еще на всякий случай в больницу, и сейчас у нас за спиной были милиционеры, сумасшедшие и люди в белых халатах. Впервые я почувствовал себя как загнанный зверь и лихорадочно перебирал отрывки фраз, которыми мы будем оправдываться. Арестуют ли нас? А если да, то посчитают ли соучастниками Желтокрылого? Кольцо облавы сжималось, и уже казалось, ничто нас не спасет, когда Петр схватил меня за руку. «Склеп! Там нас не найдут!» Это была замечательная идея. Мы бросились к насыпи, где находилось наше укрытие, и за нами Желтокрылый. Лаз, как обычно, был чуть-чуть приоткрыт, и мы могли пробраться внутрь без шума. Но этим, в тот вечер, точнее, в ту ночь, все не закончилось. Моя память спустя столько лет подсказывает мне, что когда разочарованные преследователи уже разошлись, и когда мы вместе с Шимиком и Петром поспешно покинули склеп, оставив там Желтокрылого, когда я миновал уже Буковую горку и Кметью улицу, которая вела от леса к нашему дому, когда постучал в двери нашей квартиры, открыл мне отец в пижаме с ремнем в руке, без единого слова положил к себе на колено, и количество ударов, обрушившихся на мои ягодицы, достигло астрономической цифры. Когда у отца уставала рука, он делал перерыв и вздыхал: «Бью тебя не за то, что не был дома, а за то, что мать глаза по тебе выплакала, сопляк!» И была это, пожалуй, самая трогательная фраза, которую мне приходилось слышать от отца, потому что именно она крепко засела в моей памяти. Но тогда я не придал этому никакого значения, так же, как и порки, от которой у меня распух зад. Ведь у нас был вайзер. Скорее, мы с той ночи были у него в кулаке, хотя я не знал, что это продлится недолго. Зачем я написал о Желтокрылом? Почему не закончил на провалившемся прогнившем насилии или на светлячках? Написал, словно это имело какую-то связь с вайзером. Но и вправду, на следующий день, когда выяснилось, что не только у меня появились багровые полосы на седалище, и не только мой отец оказался таким чутким педагогом. Так вот, на следующий день, как только мы встретились трое, и Петр предложил отправиться в склеп и проверить, нет ли там Желтокрылого, Шимик тут же добавил, что обо всем нужно рассказать вайзеру и даже спросить у него, что он думает о психах, и в частности о Желтокрылом. Странно, что, когда Вазер выходил из подворотни, никто из нас не подошел к нему, будто бы назначенный им час, шесть, был сроком аудиенции, который невозможно нарушить. Не стали следить мы и за Элькой, который выбежал за ним. Вчерашние приключения связали нас нитью некоего соглашения, но соглашение это было односторонним, и по-своему мы эту специфику ощущали. В конце концов, это Вазер соизволил условиться с нами, а не наоборот, и нужно было отнестись к этому с уважением, так же, как и к тому, что мы видели на заброшенном заводе. И когда Элька исчезла за афишной тумбой, к нам подошел Яник Липской, тот самый, который был с нами в зоопарке и играл в знаменитом матче с армейскими, и спросил: «Ну что, дождались их тогда или нет?» Яник был последним, кто ушел из склепа, не дождавшись Вазера. «И где там?» — спас положение Шимик. «А что?» Короткое молчание сопровождалось взглядами, полными недоверия. «Ну так что вы видели?» «Ничего особенного. Не стоило и ждать», — врал как по нотам Шимик. «Они ловили рыбу в прудах. Свистишь. И... ну так лети быстро за ними, Фома неверующий. А нам уже неохота». Этот аргумент перевесил. И мы даже не заметили, как с этим первым враньем возникло между нами тайное взаимопонимание во всем, что касалось Вайзера. Пока что у нас была другая забота. Желтокрылого мы застали в склепе. Он не покидал своего укрытия со вчерашнего дня. Можно было об этом догадаться потому, как жадно поедал он кусок рогалика, который ему дал Петр. Герой прошлой ночи дрожал всем телом от страха, и мы не могли понять, как этот необычный человек, который произносил прекрасные речи и сбрасывал милиционеров с крыши, как этот человек переменился за неполные 12 часов. Когда он увидел нас, склонившихся над ним и нарушивших его беспокойный сон, он заслонил лицо, словно ожидая удара. Объяснялся он с нами невразумительными междометиями «э-а-м». Если бы не его вчерашнее выступление и то предыдущее, когда мы встретили Эмского, Сарника Монтана, если бы не те возвышенные напевные полнозвучные фразы, можно было подумать, что этот небритый мужчина в рваной одежке — не мой бродяга, ищущий в нашем склепе временное укрытие. Нынче я догадываюсь, в чем тут секрет, и хотя это всего лишь предположение, очевидно, Желтокрылый мог возглашать только те страшные фразы, угрожающие карами, кровью и гибелью. В этом были его болезнь и величие одновременно. Петр спросил, не хочет ли он остаться здесь. Тот кивнул. Шимик предложил доставлять ему еду. Он улыбнулся, и из горла вместо ответа или благодарности вырвался неразборчивый звук, означавший одобрение. Итак, обязанности были распределены. Петр должен был организовать еду, Шимик — какую-нибудь одежду, а я — курево, поскольку Желтокрылый жестом показал, что очень в нем нуждается. Мы отправились через Буковую горку по своим домам, то есть в один и тот же дом, только в разные квартиры, и нам даже в голову не пришло, что мы собираемся делать нечто противозаконное. Чем-то этот так называемый закон оскорбляем и заслуживаем наказания. Не хочу сказать, что закону мы противопоставили дух Христов, о котором столько раз вспоминал ксёнз Дудак. Нет, такого я сказать не могу, поскольку это не соответствовало бы истине. Должен, однако, пояснить, что если бы в ту минуту нас посетило сомнение, и мы бы уразумели, что помогаем опасному безумцу, который оказал активное сопротивление милиционерам, то все равно Петр стянул бы из кладовки буханку хлеба, сыр и кусок сала, Шимик принес бы перелицованные брюки и фланелевую клетчатую рубаху, а я схимичил бы сигареты Грюнвальд, те же, что курил мой отец и которые я покупал для него в магазине Цирсона, так как о киоске «Руха» в нашем районе тогда никто еще и не мечтал. Итак, был хлеб, были сало, сыр, перелицованные штаны, фланелевая клетчатая рубаха, были сигареты Грюнвальд, и была также пламенная улыбка Желтокрылого, когда мы вернулись в склеп с полными руками. Он ел и курил наперегонки. А когда под конец Петр вытащил из холщового мешка по одной бутылке лимонада для нас и две для Желтокрылова, и мы пили этот пузырящийся нектар, наше знакомство с чудаком упрочилось. Я помню, что только в моей бутылке оказался красный лимонад, и помню также, что я не спросил у Петра, откуда он взял деньги на эти расходы. Ведь 5 бутылок лимонада — это 5 злотых, а 5 злотых — не такая уж маленькая сумма. Никогда, однако, я не спрашивал у Петра, откуда он взял столько денег, никогда, пока мы учились в одной школе. И позже, когда наши пути разошлись, и даже когда я приходил на его могилу поболтать, потому что если кто по ту сторону, то не следует приставать к нему с такими вещами. Итак, мы пили сладкий пенящийся напиток, размазываясь наслаждением его капли по небу, а Желтокрылый удовлетворенно причмокивал и улыбался нам, словно мы были его лучшими друзьями. Который это мог быть час? Который час на циферблате и который час следствия? Когда Петр еще мучился за дверьми директорского кабинета, а я вспоминал вкус освежающего лимонада, который мы потягивали в склепе, как амброзию, именно тогда начали бить настенные часы, возвещая, что все проходит, как время, отмеряемое медным механизмом. Однако я был слишком голоден, испуган и слишком хотел пить, чтобы смотреть, который час показывают стрелки. В конце концов, не это было важно. Мрак, разлившийся за окнами, говорил, что уже очень поздно. Так именно я подумал, уже очень поздно, а те трое, должно быть, здорово устали. И хотя я не знаю, что они там говорят, следствие скоро закончится. Даже если они не добьются своей цели, если картина событий, которую они старались конструировать, не будет исчерпывающей, все равно они перенесут допросы на следующий день. А завтра воскресенье, так что даже не на следующий день, а на понедельник. Ясно, что нас не запрут здесь и отпустят домой, и тогда мы договоримся обо всем до последней мелочи, установим точно, где мы сожгли лоскут красного платья, который остался от Эльки. И хотя ни Вайзер, ни Элька не были разорваны снарядом, мы это подтвердим во имя святого покоя. Все будут довольны. Директор, сержант, Эмской, доволен будет прокурор и больше всех Вайзер, который наверняка одобрительно следит, как мы пытаемся выкрутиться. Вдруг под прикрытыми веками я увидел, как подмигивает мне треугольное око Бога, маячащее в тучах, как на картинке, которую показывал Ксенс Дудак. «Помните, — говорил он, поднимая палец вверх, — оно обо всем знает и все видит, когда вы обманываете родителей, когда отбираете у приятеля карандаш или забываете перекреститься, проходя мимо распятия или часовенки. Ничего не забывает, обо всем помнит, о каждом грехе и каждом благородном поступке. А когда ваши души предстанут пред лицом его, он припомнит вам то, что делали вы на земле». Да, Ксенс Дудак обладал несомненным педагогическим талантом, так как часто, когда я по мелочам привирал матери или оставлял себе сдачу с покупок, треугольное око не давало мне покоя. И сейчас я вспомнил о его существовании. Тем более, что показания наши не были мелким враньем. Это была целая система, выстроенная нами, целое здание лжи ради выгоды. Вот ради чьей выгоды, этого я толком не понимал, и это не давало мне покоя. Кому нужна была эта ложь? Тем, сидящим за дверью, обитой стеганым дерматином? Нам самим? Или Вайзеру, который приказал нам поклясться, что мы никогда ничего никому не расскажем? Но если так, если это вранье возникло прежде всего во имя Вайзера, то как бы с треугольным оком, взирающим на каждый жест и слушающим каждое слово со своих запредельных высот? На чьей стороне в этом случае Господь Бог, думал я? Если на нашей, и прежде всего Вайзера, то он должен простить нам грех. А что, если на другой? Что, если Вайзер коварно связал нас клятвой? И тут я испугался не на шутку, так как впервые почудилось мне, что Вайзер мог оказаться нечистой силой, которая подвергла нас испытанию, опутав сетью соблазнов. Теперь я вспоминаю, что Ксенс Дудак рассказывал о дьяволе. О, да, не всегда он выглядит грозно. Иногда приятель говорит себе, чтобы ты не шел в костел, и это нашептывание дьявола, который в ущерб долгу обольщает тебя картиной фальшивых удовольствий. Иногда вместо того, чтобы помочь родителям, ты идешь на пляж, ибо какой-то голос подсказал тебе, что это интересней. Да, Ксенс сделал драматическую паузу, как во время проповеди. Таким способом дьявол искушает даже детей. Но помните, мои милые, ничто не укроется пред лицем Господа, и кара за грехи может оказаться страшной. Посмотрите только, — Ксенс начинал почти кричать, доставая следующую картинку, — какие муки ждут грешников, которые не послушались голоса справедливости, которые не опомнились вовремя. Посмотрите только, как они будут страдать. И не 100, 200 или 500 лет, а целую вечность. И нашему взору представала сотворенная рукой художника картина адской бездны, куда косматые черти швыряли голых грешников. Их тела, падающие вниз, скрюченные, исколотые вилами, исцарапанные когтями, лизали языки пламени, которое доставало до них с самого дна преисподней. Когда Ксен спрятал репродукцию, у нас не оставалось сомнений, что ад выглядит именно так. И теперь, сидя рядом с Шимиком на складном стуле, я вовсе не был уверен, не припомнит ли нам треугольное око наше вранье, когда мы предстанем перед ним один на один, и когда уже ничего невозможно будет скрыть, как прежде от эмского или человека в форме. Сегодня я знаю, что эти размышления свидетельствовали об упадке духа, и с того момента следствие стало для меня еще большим мучением. Я раздумывал, не рассказать ли честно о событиях последнего дня над стрижей. «Ну и что, если они не поверят?» — думал я. «В конце концов, это дело Вайзера и Эльки, и больше ничье. А правда была бы спасена. Правда, которую так никто не захотел бы принять. Конечно, я не собирался выдавать все тайны Вайзера, к которым мы были допущены. Достаточно последовательно, минута за минутой, рассказать, что делали Вайзер и Элька, когда мы стояли по щиколотку в воде под ярким солнцем, и когда Вайзер сказал, что мы их подождали. А может, Вайзер имел в виду какое-то другое ожидание? Совершенно не похожее на то, когда ждешь прибытия поезда? Или открытия магазина? Или начала каникул? Этого я знать не мог. Из кабинета сквозь закрытую дверь до нас донесся крик Эмского, а минуты позже Петра. Должно быть, они применили к нему что-то экстраординарное. Может, это было вытягивание хобота, объединенное со щипыванием гуся? А может, что-то совсем другое, чего даже нельзя было предположить? Шимик пошевелился на стуле, а я почувствовал, что нога у меня все больше немеет. Не знаю, почему я вспомнил ту самую песню, которую мы пели в тот год в праздник Тела Господня, вышагивая вслед за Ксензом Дудаком и Дароносицей. «Слава Иисусу, Сыну Марии, Ты истинный Бог, пребывающий в Пресвятой Евхаристии». И даже не эти слова, которым я не придавал тогда особого значения, а только мелодию, медленную приятную мелодию, тянущуюся тонкой струйкой памяти, словно облачко кадильного дыма. И та ностальгическая мелодия подействовала на меня успокоительно. Что было дальше? До 6 у нас оставалось еще много времени. Желтокрылый был обеспечен, а в компании он не нуждался. От скуки рождались в наших головах странные идеи, все, конечно, связанные с Вайзером. Что он нам покажет? А может, что с нами сделает? Может, научит нас летать над землей? А может, превратит бабочку в лягушку или наоборот? А что, если спросить у него, зачем это он плясал в подвале заброшенного завода? Петр согласился, что это было бы интересно, но не лучше ли попросить у него еще один ржавый шмайсер? Если он знает весь лес аж до Оливы или еще дальше, он мог немало выгрести из немецких окопов. А может, Вайзер захочет сыграть с нами настоящую военную игру? Зачем бы он присматривался к нашим играм тогда на Брентовском кладбище? Уже после обеда, сидя на прогнившей скамье между веревками с бельем, мы вспоминали каждый его жест, каждое слово. Почему он не ходил с нами в костел? Зачем ему Элька? Кто его научил укрощать зверей? Наше рассуждение прервала на минуту пани Короткова, которая из окна вышвыривала вещи своего мужа. «Паршивец этакой, пьяница!» — кричала она. «Убирайся сейчас же и больше не возвращайся, чтоб глаза мои тебя не видели, чтоб уши не слышали!» На землю уже спланировала рубашка, пара штанов, ботинки. И вдруг из подъезда вышел пан Короток. Неуверенными шагами подошел он к кучке своих вещей и, как ни в чем не бывало, начал одеваться, поскольку гнев жены выгнал его из дома в одних трусах и босиком. «Эй!» — крикнул он наверх. «А носки чего зажала?» Пани Короткова не знала пощады. Она захлопнула окно, и мы наблюдали, как пан Короток, сидя теперь на земле, надевал ботинки на босые ноги и как правая нога у него попадает в левый ботинок и наоборот. Наконец, управившись с обуванием, он покинул двор матросской походкой, при этом распевая, в общем-то, недурно. «Аде, моя любимая, аде, моя мулатка дорогая!» Пани Короткова, однако, не была мулаткой, и, по-видимому, ее муж пел просто так, для поднятия духа. Хорошо, но где Вайзер научился играть в футбол, да еще так классно? Наш разговор крутился вокруг одного и того же. Если в матче с армейскими он показал такой класс, то почему никогда прежде мы не видели в нем футболиста? Почему он всегда стоял в стороне, когда учитель физкультуры делил нас на две команды и велел играть? С какой целью он утаивал свои способности? И умел ли он еще что-нибудь, что-то, о чем мы даже понятия не имели? От таких вопросов мурашки бежали по коже, но тем охотнее мы их задавали. Над крышей дома мелькали ласточки с характерным звуком, не то писком, не то свистом. Небо, как и во все дни того лета, напоминало выцветший кусок лазури. Пан Короток уже успел вернуться из бара «Лилипут», надравшись до предела человеческих возможностей. А мы все продолжали разговор, в котором условные наклонения и вопросительный знак были главными элементами. Через несколько дней июль кончался, значит, половина каникул позади, однако ни это, ни уха в заливе, ни даже номера пана Коротока не могли отвлечь наше внимание от основного дела. Ровно в 6 мы были на краю леса, там, где когда-то начинались склады разрушенного кирпичного завода. Его здание, которое ночью напоминало старый замок, теперь выглядело невинно, как развалюха, каких полно было в предместьях Вжеща и Оливы. Ко входу мы пробирались через заросший пыреем, лебедой и другими сорняками участок, на который много лет не ложился ни один кирпич. Внутри царила приятная прохлада, но, к нашему удивлению, там никого не было. Груды ржавого металлолома, перевернутые вагонетки и разобранные на 3/4 печь — это было все. На полу валялись банки из-под краски, обрывки мешков и куски полусгнившего, воняющего плесенью картона. Прошло 5 минут, долгих как 5 часов. Петр пинал банки, Шимик заглядывал в печь, а я пытался сдвинуть одну из вагонеток. Я уже начал сомневаться, ждет ли нас тут что-нибудь интересное, когда у входа за нашими спинами услышал голос Вайзера. «Первое условие выполнили, пришли одни. Хорошо. А теперь второе. Идите за мной». Без слова мы двинулись вниз, по тем самым ступенькам, которые обвалились вместе с деревянным полом прошлой ночью, но следов катастрофы мы не обнаружили. Люк, ступени и пол были в полном порядке. Ни одной свежей доски, ни одного следа рубанка. Мы спустились на глиняный пол подвала. «Теперь надо дать клятву. Вы готовы?» Разумеется, мы не были готовы. Но разве Вайзеру можно было возражать? «А на чем будем клясться?» — спросил Шимик. «Если на распятии, то, наверное, взаправду дело важное». «А ты думал, не важное?» — спросил Вайзер. И наступило тягостное молчание. Мы ведь не знали, какой еще сюрприз припас Вайзер, и были перепуганы. «Так на чем будем клясться?» — повторил вопрос Шимик. «Зачем спрашивать на чем? Не лучше ли спросить, зачем?» — сказал Вайзер. «Ну, известно, — сказал Петр, — чтобы не выдать тайну. Для того и клянуться». «Хорошо», — ответил Вайзер, — «чтобы не выдать тайну. Тогда скажите, вы верите в загробную жизнь?» «Мы оторопели. Никто не спрашивал у нас об этом так прямо. Действительность, когда ее пригвоздят таким вопросом, может показаться сомнительной даже опытному человеку. А что уж говорить о нас тогда, в подвале заброшенного завода, когда наше ожидание было вроде лихорадки, сжигающей сердце и воображение?» «Вообще-то, да», — ответил я за всех. «Почему бы нам не верить?» «Вот и хорошо», — заключил Вайзер. «Так поклянитесь загробной жизнью. О том, что я вам покажу здесь или где-нибудь еще, вы никому не проболтаетесь и рассказывать сможете только то, что я разрешу, если спросят. А если проговоритесь, умрете, и не будет у вас загробной жизни в наказание за раскрытие тайны. Поняли?» Мы молча кивнули.